27-й съезд КПСС. Лето и осень 85-го года Горбачев провел в поездках за рубеж и по Советскому Союзу. Он недостаточно представлял нашу страну, ее экономический потенциал, жизнь людей, их заботы и нужды, и потому хотел восполнить пробелы, лучше представить те задачи, которые перед ним стояли. Увиденное, конечно, потрясло его. Он понял все величие страны, ее огромные просторы, мощный производственный потенциал и, конечно, робел перед теми проблемами, которые ему предстояло решать. И было отчего. Сложилась негодная система управления экономикой, которую необходимо было совершенствовать, не допустив при этом развала. И все-таки люди требовали перемен. Горбачев все еще не знал, какими будут масштабы преобразований, но многократно повторял в своем окружении, да и в широких аудиториях, фразу, приписываемую Наполеону: «Надо ввязаться в бой, а там посмотрим». Конечно, Наполеон был великим полководцем, но нужно ли было ломать столь скоротечно все производственные и социальные структуры? В конце концов, Горбачев объявлял о реформах, а не о сокрушительной войне на уничтожение народного хозяйства и гибель верноподданных, да и позволить себе ввязаться в бой без четкого плана мог только Наполеон. Чтобы начать социально-экономическую перестройку, нужно было по тому времени еще и решение не только Политбюро и Пленума ЦК, но и партийного съезда Верховного Совета СССР. К этому 27-му съезду КПСС и началась подготовка. Он должен был выработать стратегию и тактику реформ, мобилизовать все силы и ресурсы страны на решение новых, необычных и крупных задач. На заседании Политбюро ЦК была сформирована бригада по подготовке отчетного доклада Генсека, других документов. Возглавить ее было поручено заведующему идеологическим отделом ЦК КПСС Яковлеву. Мы собрались в Волынском 2, расположенном в небольшой рощице, идущей параллельно Минскому шоссе, в полукилометре от памятника Победы, это близко от центра. Рядом находится бывшая ближняя дача Сталина. На территории Волынского несколько новых корпусов гостиничного типа, где размещается в каждой комнате по 1-2 человека. Недалеко отличный корпус столовой с просторным обеденным залом и кинозалом на 2-м этаже, бильярдной и библиотекой. Вокруг большая парковая территория. На этой даче и началась работа над документами первого перестроечного съезда партии. Предстояло прежде всего сформулировать концепцию доклада, определить структуру других его составных частей. Обсуждая все эти проблемы, мы много спорили, не зная, с чего начать. Традиционно можно было начинать с внутренних вопросов, но теперь возникла идея вынести вперед проблемы международного порядка, сформулировать глобальные задачи партии по отношению к мировым процессам. Все основные идеи перестройки излагались главным образом Яковлевым и Медведевым, их теоретические и многие практические концепции легли в основу фактических всех выступлений Горбачева. Вот и в тот период они взяли на себя основную тяжесть работы, внесли весомый вклад в формулирование всех разделов доклада. После освещения международных аспектов в докладе намечалось перейти к экономическим и социальным проблемам. В развернутом виде они охватывают все вопросы перестройки. Замысел перестройки опять уточняется. Мне кажется, что игрой слов и понятий мы собьем с толку людей, и никто не поймет, что подразумевается под перестройкой и как ее предстоит реализовывать. Так позже и случилось. По поводу перестройки пошли шуточки и анекдоты. Постепенно это слово все больше превращалось в символ неупорядоченного шараханья во всех сферах жизни общества. Когда вариант доклада, как мы полагали, созрел для первого чтения, Михаил Сергеевич попросил Яковлева и меня приехать в Пицунду, где он отдыхал с семьей. Была поздняя осень, но в Пицунде еще можно было гулять не слишком кутаясь. Горбачев предложил провести читку текста в беседке на берегу моря. Метрах в 5-10 шуршал прибой, влажный ветер продувал насквозь, и мы, Михаил Сергеевич, Раис Максимовна, Александр Николаевич и я, укутавшись пледами, читали вслух доклад. Я захватил с собой портативный магнитофон, вызвавший много шуток из-за невозможности без наушников прослушивать сказанное. На него записывал замечания. Их было по объему раза в 3 больше доклада. И все это предстояло утрамбовать, втиснуть в текст, оставив в основном то, что было уже написано. Горбачев все больше втягивался в непосредственное формулирование тезисов. Он уже овладел проблематикой, достаточно быстро улавливал, что стоит за той или иной формулировкой, и глубже оценивал содержание. Приблизительно с этого же времени он все активнее участвовал в подготовке наиболее важных документов и приглашал присутствовать при работе своих приближенных скорее как статистов. Но первоначальный материал, идеи принципиального характера, ему, разумеется, были необходимы, и он заставлял писать и переписывать текст по нескольку раз. Работа в Пицунде была напряженной, и мы возвращались в расположенную недалеко то ли гостиницу, то ли санаторный корпус, обессилевшие. Дачи, где останавливались Горбачевы, принадлежали КГБ и состояли из трех отдельно стоящих строений в реликтовом, знаменитом во всем мире сосновом бору. Это было очень приятное и удобное для отдыха место. В огромном заповеднике близко никого не было. Стояла тишина, и лишь морская волна шелестела мелкой галькой. Здесь можно было хорошо погулять и отдохнуть. Дом, где остановилась щита, был двухэтажный, внутри отделанный деревом, с просторными комнатами, спальнями, кабинетом. Во второй половине дня, когда темнело и усиливался ветер с моря, мы перебирались в кабинет Горбачева, и там продолжалась работа. Иногда он оставлял нас ужинать. Это были скромные застолья, готовили здесь невкусно и однообразно. Пища ничем не отличалась от московской. Обстановка не располагала к тому, чтобы задерживаться. Горбачевы часов в 10 отправлялись на ритуальную прогулку, отменить которую могли только чрезвычайные обстоятельства. Работа наша мало-помалу продвигалась, и мы стали собирать вещи. Скоро с кипой дополнений и замечаний вернулись в Москву. Начался второй этап работы над докладом 27-му съезду КПСС. В начале нового года материал был готов настолько, что требовал лишь шлифовки генсека. Горбачев для доработки его предлагал выехать в Завидово, любимое место отдыха Брежнева и его приближенных. Завидово — военное охотничье хозяйство, расположенное в 150 километрах от Москвы по Ленинградскому шоссе, всегда было местом охоты высокопоставленных стрелков нашей страны и гостей из-за рубежа. Оно расположено вблизи и по берегам водохранилища, сравнительно недалеко от станции Конаково. За последние годы здесь выстроили отличные особняки. Если Брежнев жил в апартаментах строения, сооруженного из стандартных блоков, которые использовались в 60-х годах до возведения пятиэтажек, то теперь здесь стоит великолепный особняк, отделанный деревом ценных пород, украшенный многопудовыми люстрами, сочетающий в себе помещение крестьянского деревянного дома и великолепие современной итальянской виллы. Горбачевы занимали этот дом. Яковлев, Медведев и я размещаемся в 100 метрах в пятиэтажке, в которой пристроен огромный бассейн и финская баня. Имеется здесь большая столовая, кинозал, бильярдная и оставшиеся еще от Брежнева и его гостей охотничьи трофеи и различные сувениры. Недалеко возвышаются еще две двухэтажные виллы, выстроенные по прекрасным проектам с высоким качеством и использованием импортного оборудования и отделочных материалов. Они пустуют. Каждое утро около 10 часов все садятся в крестьянской комнате виллы Горбачевых, могучие кресла, покрытые кабаньями и медвежьими шкурами, за большой, некрашенный из сосновых досок стол, и начинается работа. Сидим впятером. Раиса Максимовна уж давно стала полноправным участником в подготовке документов и довольно дотошно обсуждает каждую строчку. Она — организатор работы и хранитель идеологической чистоты текста. Дело идет медленно. Часть страниц опять передиктовывается, дополняется, получает новую редакцию, а отдельное положение развития. Около 12 часов Раиса Максимовна объявляет небольшой перерыв. Приносит топленое молоко, кофе, конфеты, зефир, печенье, сливки. И начинается ритуальное воздание должного кофе. Я к нему равнодушен, а супругам подают в турках этот напиток, изготовленный по специальным рецептам. Затем идет проветривание помещения, маленькая разминка и вновь согбенный труд. Работоспособность и прилежность Горбачевых поразительны. Они вторгаются в текст, который мы с Яковлевым отстаиваем, насколько можно. И только поняв, что именно не устраивает супругов, начинаем переформулировать фразы. Но последнее слово за ними. Если мы отстаиваем ту или иную формулу, то через несколько дней видим, что она все равно сделана по-горбачевски. Только Медведев готов переписывать и давать новую редакцию тому, что сам писал. Чаще всего он это делает инициативно. У нас с Яковлевым не исчезает чувство подозрения, что он просто забыл, что в Волынском настаивал именно на существующей формулировке. Впрочем, Вадим Андреевич неутомим, полагая, что лучший враг хорошего. Правда, на другой день он обнаруживает и признает, что наилучший и не меньший враг лучшего, и все начинается снова. Наконец, доклад закончен. Сегодня после обеда отъезд. Мы выходим на улицу и замечаем покрытые толстым снежным покровом поля и деревья, пруды. Мороз не дает возможности стоять на месте. Делаем кружочек, другой, и начинаем готовиться к отъезду. В доме начальство, горничные уже собрали вещи, охрана подгоняет машины. Стоим в ожидании выхода Горбачевых. Выходит Михаил Сергеевич, и наконец появляется Раиса Максимовна. С большим чувством пожимаем протянутые руки. Так хочется сказать спасибо, но вроде все-таки эти слова должны сказать мы. Однако не стоит мелочиться. Накануне вечером был прощальный ужин. Подали коньяк и виски, вино. Но настроения не было, да и говорить не о чем. Единственное разве о весне 1985 года. И тогда начинаются воспоминания. Как мешали Горбачеву занять пост на Олимпе и что делали против него, чтобы убрать с политической арены. Генсек хорошо помнит все и называет имена. Нет, он ничего не забыл. Около 12 ночи расходимся. В номере темно, муторно и все надоело. Собираю бумаги. Для доклада их присылали и сюда, лично Горбачеву, или передавали через меня. Лукьянов, заведующий общим отделом, знает дело и залеживаться бумагам не дает, так уж воспитан всей обстановкой, ответственностью, которая традиционно была перед генсеком политбюро ЦК. Начальство уехало. Садимся и мы в машины и направляемся в Москву. Я заезжаю сразу в ЦК. Документы должны быть возвращены, и, кроме того, надо отдать для перепечатки доклад. Завтра предстоит его размножить и разослать членам политбюро и секретарям ЦК. День кончился. Сколько их было и будет еще. Но теперь все меньше остается удовлетворения от работы. Впечатление такое, что мы делаем что-то не то, направляя все силы в слова, доклады, речи, выступления. Как-то напрягло сообщество, лишилось четкости в действиях партии, положение в экономике остается более чем сложным. Пока начальство выясняет, что же все-таки представляет из себя перестройка, занимается моральным стриптизом, ругает своих предшественников, люди все больше задумываются, куда же руководство клонит, что нужно делать. Это покажется, может быть, невероятным, но что конкретно делать, тогда не знал никто. Начиналась пора теоретического разброда и путаницы организационной немощи. Сегодня говорится одно, завтра другое, а делается третье. Через день назначается заседание политбюро ЦК. Все получили проект доклада и в те времена еще считали, что могут влиять на содержание изложенных в нем концепций. Обсуждение разворачивается капитально. Вроде бы все члены политбюро равны, но он начинает выступать по старшинству, кто ближе к председателю. И что я стал с печалью замечать, так это то, что все чаще и чаще превозносятся доклады генсека, его идеи. И вот теперь взахлеб говорится о тех или иных удачных положениях, но затем и лишь как пустячки следуют некоторые замечания, редакционные поправки и не по принципиальным вопросам. Однако Громыко, сначала активно предлагавший свои замечания по существу, скоро сник и стал помалкивать или говорить уклончиво, неохотно. Когда заседание кончилось, Михаил Сергеевич сказал, как всегда: «Посмотрите, что учесть. Разумеется, не все, что там наговорили». «С таким поручением можно легко отбросить все замечания, но мы стараемся взять все целесообразное, действительно улучшающее текст. Пролетают еще 2 дня работы, и текст готов. А время съезда приближается. Уже начали съезжаться делегаты». Горбачев закрылся дома и читает текст вслух, выверяет время, когда делает перерыв. Часто звонит, спрашивает, что нового. «Я еще кое-что поправил в тексте», — говорит Горбачев. «Надо перепечатать несколько страниц». Проходит еще пара часов, и поступает еще просьба перепечатать страницы, иногда те, по которым недавно прошла с рука генсека. Вместе с Лигачевым и Разумовским Михаил Сергеевич формирует состав будущего Центрального комитета партии. Это очень важная и ответственная часть всей работы съезда. Большинство членов Политбюро просто не знали, кого изберут, а кого освободят. Это тайна. Основа великой власти лидера позволяла ему решать судьбу ЦК и Политбюро волевым путем. И мало кто знал, что это важнейшее решение – плод личных размышлений. Генсек определял, кто войдет в ЦК, а члены ЦК в благодарность выбирали его своим руководителем. По некоторым кандидатурам Горбачев спрашивал, скажем, Громыко, не будет, Андрей Андреевич, возражений, если посла такого-то введем в состав ЦК? Что мог сказать на это Громыко? Нет, не возражаю, и этим все завершалось. Лидеры могут говорить о демократии до тех пор, пока это не мешает им принимать решения. Впрочем, и делегаты съезда, воспитанные на старых традициях и хорошо помнящие итоги 17-го съезда партии, никогда не станут возражать и высказывать свое мнение по кандидатурам. В лучшем случае, содрогаясь от собственной смелости, они, забившись в уголок, вычеркнут кого-то из списка. Но и это им будет стоить таких нервов, такого напряжения, что в следующий раз они сильно подумают, прежде чем взять ручку и покуситься на чье-то имя. Смелее дело идет, когда приходит команда от руководителей делегации. Но дается она начальством и только доверенным лицам, а потому решительным образом повлиять на итоги выборов вряд ли может. Гостиницы ЦК и Моссовета постепенно заполняются делегатами съезда. Размещение идет по рангам и делегациям. Приехавшие со всей страны, они заняты собой. Им нужно купить многое себе, домашним, знакомым, которые сказали столько вещей, что их нелегко перевезти даже поездом. Управление делами ЦК организует специальное почтовое отделение, которое отправляет покупки на места. На 27-м съезде, как решило Политбюро, делегат получит более скромные подарки, но и они стоят не 1 000 000 рублей. Это набор кейсы, кожаные папки, часы, авторучки, ряд книг политического характера, изданных великолепно, специально для съезда. Кроме того, каждый делегат может пройти и купить в гостиницах другие вещи. Здесь работают специальные секции ГУМа, гастрономов. Из всех республик присланы деликатесные продукты национального характера. В общем, к съезду тогда готовились капитально. Но это был по существу последний съезд, где создавались привилегированные условия для делегатов. На следующем, чтобы получить порцию сосисок на завтрак, надо было выстоять в очереди. А пока Горбачев дома продолжал читать доклад, делегаты изучали нового лидера. Ореол славы его был тогда велик, однако какая-то недосказанность, неискренность, непонятность барьером разделяла людей и руководство. Это были первые трещины, развалившие в последующем всю партию, рассорившие народы, расколовшие страну. И вот наступил день открытия 27-го съезда КПСС. 25 февраля 1986 года в 10 часов утра в огромном торжественно украшенном зале Кремлевского дворца съездов появляются члены Политбюро ЦК, а также руководители делегаций зарубежных, коммунистических и рабочих партий. Это всегда было величественным зрелищем. По существу все руководство революционными, социалистическими движениями мира собиралось в этом алом зале дворца, украшенном символами КПСС. Делегаты стоя приветствуют президиум. Горбачев подходит к микрофону в центре стола президиума и сообщает, что на съезд прибыли 4993 делегата из 5000 и объявляет съезд открытым. В качестве генсека он впервые руководит столь многочисленным форумом, и каждое его слово в центре внимания делегатов. На этом съезде особенно много гостей, приглашенных дипломатических работников, представителей прессы. Для всех интересен съезд, доклад Горбачева как неординарные события в жизни нашей партии, страны, мирового коммунистического движения. Съезд открылся в лучших традициях прошлого, по сценариям уже многократно апробированным, и закончился он так, как и намечался. Многие считали, удался доклад, деловыми были выступления. Все прошло при единодушном одобрении документов съезда. Избрали тех, кого намечал Горбачев, в меру обновили состав ЦК, но и оставили много прежних руководителей. Был доволен генсек и тем, что достойно ответил на попытку Шеварднадзе воздать хвалу Горбачеву. То ли увлекшись, то ли не перестроившись, Шеварднадзе по грузинским обычаям завернул такой панигирик в адрес Михаила Сергеевича, с какими он выступал только при Брежневе. Зал замер. И в эти минуты замешательства решалась судьба авторитета самого Горбачева, его замыслов. Смолчи он тогда, и все бы поняли, что меняются не принципы, не методы работы, меняются лидеры. Горбачев сориентировался. Он прервал Шеварднадзе и отмежевался от его похвал. Тогда у всех еще свежи были воспоминания о возвеличивании Брежнева. Конечно, сделать это было нелегко. Они дружны с Шеварднадзе с комсомольских времен, знали хорошо друг друга, поддерживали контакты. Во время отдыха Горбачева в Пицунде Шеварднадзе часто там бывал и часами беседовал с генсеком, и не случайно. В последующем первой кандидатурой на пост министра иностранных дел стал Шеварднадзе. «Я думаю назначить Эдуарда министром иностранных дел», — сказал он как-то таким тоном, который не вызывал сомнений, что вопрос предрешен. У меня в то время складывалось неплохое впечатление об Шеварднадзе и о делах в Грузии. Смущало лишь, что у него не было опыта международной деятельности, и это могло произвести не самое лучшее впечатление. «У нас, конечно, уже был один грузин», — продолжал Горбачев, «но я Эдуарда знаю как способного и честного человека. Надеюсь, он будет следовать выработанной линии». Я понял, что Горбачеву нужен был талантливый и послушный исполнитель, и он надеется на свой выбор. И вот на съезде произошел этот инцидент. Из стенограммы его вычеркнули, но на слуху он остался, и охотников подыграть Горбачеву, похвалить его поубавилось. В последующие годы такие люди были очень нужны, чтобы поддержать генсека президента, но теперь они молчали уже по другим соображениям. А те, кто пытались упомянуть его имя, получали отпор со стороны других. На 28-м съезде делегаты уже просили Горбачева отмежеваться от тех, кто похваливал генсека, подыгрывал ему, но теперь и он молчал. Съезд обновил состав Центрального комитета. Многие из прежних руководителей не попали в его число. Длительная работа Горбачева над списком не осталась бесследной. Пленум ЦК обновил состав Политбюро, замелькали новые имена: Зайкова, бывшего первого секретаря Ленинградского обкома партии, Ельцина, секретаря ЦК, Соколова, маршала СССР, Слюнькова, первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии, Талызина, председателя Госплана СССР. В состав секретарей ввели Медведева, заведующего отделом науки в аппарате ЦК, Никонова, министра сельского хозяйства России, Разумовского, заведующего организационно-партийным отделом, и Яковлева, заведующего отделом пропаганды ЦК. В партийном руководстве появилась поросль, доверчивая, преданная новому курсу, готовая решать все вопросы, которые выдвигает жизнь перед партией и страной. Это были люди, как правило, не связанные с прошлыми ошибками партии, да и не знающие о них толком, но многие не были обременены и опытом политической и хозяйственной работы крупного масштаба. После 27-го съезда партии Горбачев осуществил распределение обязанностей между членами Политбюро и секретарями ЦК. Второй фигурой в партии, лидером, председательствующим на заседаниях секретариата ЦК, а в отсутствии генсека и заседаниях Политбюро, стал Егор Лигачев. Как второе лицо в КПСС он не только вел секретариат ЦК, но и должен был осуществлять руководство всей идеологической деятельностью партии. Работа эта была ему достаточно знакома. Когда-то в начале 60-х годов он возглавлял отдел пропаганды и агитации в бюро ЦК КПСС по РСФСР. Лигачев включился в эту работу активно и, как он все делал, решительно. Но этим же участком работы занимался и вновь избранный секретарь ЦК КПСС Яковлев. В таком назначении тоже была своя логика. Александр Николаевич по характеру, подготовке, до мозга костей и идеолог, по существу вырос в недрах отдела пропаганды ЦК КПСС, где начал работать еще в середине 50-х годов. Он отлично знал дело, кадры идеологов и, как говорится, на пропаганде марксизма-ленинизма проел все зубы. Поручение двум секретарям ЦК заниматься одним и тем же делом объективно сталкивало двух руководителей КПСС, которые в прошлом, в 60-е годы, неплохо знали друг друга, а теперь рассорились в пух и прах. Что послужило для этого поводом, сейчас сказать трудно, но, скорее всего, разные взгляды на один и тот же вопрос. Положение усугублялось тем, что это были два самолюбивых и властных характера, один прямой и решительный, не знающий полутонов и не привыкший маневрировать, а другой с мягкими повадками, просчитывающий многие ходы вперед. Такая ссора привела к тому, что в партии сложилось тяжелое положение. Разошлись в подходах по вопросам идеологии не только два руководителя, надвое раскололись все службы и кадры идеологического фронта. Одни прильнули к Яковлеву, другие к Лигачеву. Началась склока, кончившаяся, в конце концов, драматически. Лигачев назначил одно совещание и давал одни указания средства массовой информации, а Яковлев на другой день обесценивал указания на собранном у себя совещании редакторов или на основе личных контактов. Через неделю такая ситуация менялась местами, и внутреннее напряжение достигло апогея. Разногласия перешли на заседание секретариата ЦК, перекинулись на решение по иным вопросам. Снимались с рассмотрения без особой нужды те или иные проекты решений, в конфликт втягивались почти все секретари ЦК, и я не помню заседания, когда вопрос о деятельности идеологических служб, средств массовой информации не обсуждался бы на секретариате или политбюро ЦК. В этих условиях Горбачев занимал довольно странную позицию. Он старался не вмешиваться в конфликт и с высоты своего положения наблюдал за битвой двух тигров. Осознавал ли он все ее последствия? Не думаю. Скорее, генсек не без умысла сталкивает своих соратников, исходя из того, что в этой борьбе они ослабят друг друга, будут ручными. Сначала он не ведал, что на политической арене разворачивалась не война амбиций партийных лидеров. Это было столкновение двух линий в деятельности партии. Развитие страны, линии на сохранение социализма и линии на его дискредитацию, линии на укрепление Советского Союза и линии на его развал. И если бы Горбачев смог сразу понять происходящее, он не свалился бы в жернова изобретенные им машины и не был бы выброшен на свалку истории. Ненаделенный стратегическим мышлением, генсек неловко суетился вокруг защищенного им костерка, подбрасывая туда дровишки и радовался разгорающемуся пожару. Иногда спрашивал меня: «Ну, как Егор с Александром все еще цапаются?» Да там уже рукопашная началась, и каждый из сторонниками обзавелся: «Добром не кончится». Он тихо и счастливо смеялся. Разлад в деятельности политбюро, аппарате ЦК и всей партии беспокоил Лигачева, и он часто приходил к Горбачеву с докладами о ненормальности сложившегося положения. Часто на жалобы Лигачева генсек коротко говорил: «Держись, Егор, действуй, у тебя все рычаги». Правда, и Яковлева поддерживал, хотя часто просил: «Действуй, как договорились, но последи, Саша, чтобы не писали глупости, поговори с редакторами, но линию держи». Бывало нередко и так, что генсек взрывался. Наслушавшись оценок публикации членами политического руководства, он на политбюро играл роль возмущенного, гневно и резко ругая редакторов и печать, просил Яковлева навести порядок. Нетрудно догадаться, что в этом вопросе его почти единогласно поддерживали другие члены политбюро. Но в наведении порядка Яковлев предоставлял возможность действовать Лигачеву, и Егор Кузьмич энергично брался за выполнение поручения, что в последующем ему обошлось довольно дорого. Средства массовой информации превратили его в мишень для своих упражнений в критике. В общем, в средствах массовой информации второй половины 80-х годов воцарился хаос и препирательство, закладывались семена, всходы которых привели потом многих в шоковое состояние. Надо сказать, что идеологической работе Горбачев отводил важную, но своеобразную роль. Он начал довольно часто собирать творческую интеллигенцию, писателей, журналистов, артистов, художников, давал возможность всем высказаться, помногу говорил сам. Но люди скоро заметили, что приходят на пустопорожние встречи. Ни одна поставленная интеллигенцией проблема не решалась. Писатели жаловались на недостатки в издательской деятельности, а сдвига фактически не было ни в чем. Люди говорили о своих профессиональных нуждах, но это был глаз вопиющего в пустыне. Они делились своими соображениями об улучшении положения дел в экономике, культуре, образовании, но все оставалось как прежде. Иногда ко мне по старой памяти заходили писатели и журналисты. Они сначала робко, в порядке совета, говорили, что ждут подобные встречи, а осмелев, сетовали на их пустоту. Я и сам тогда до конца не понимал, почему так происходит. Что это? Выпуск пара из перегретого котла в творческой среде или неспособность решать конкретные вопросы? И пришел к печальному для себя выводу и то, и другое. К сожалению, время летит быстро, и многие заверения и обещания остаются пустыми словами. Эйфория веры в чудо с приходом нового лидера начинает проходить, и уже слышен ропот и недовольство. Михаил Сергеевич Горбачев весьма болезненно относился к критике. Собственно, его в жизни никогда и не критиковали. С одной стороны, было не за что, такие у него были должности, а с другой, в крае власть была абсолютной. Разве только что в центр шли анонимки, да и то они возвращались к нему. Поэтому первые публикации о социологических опросах, показавшие, что его популярность начинает снижаться, приводили его в неистовство. Я помню, как он болезненно реагировал на опрос, проведенный московскими новостями среди пассажиров какого-то поезда. Горбачев метал грома и молнии, выговорил Яковлеву за распущенность прессы, непрезентативность опроса. Ошибочность выводов о снижении рейтинга генсека. Тогда Яковлев предпринимал меры, чтобы поправить дело, и рейтинг возрос. Но спустя какое-то время с подобными выводами выступили аргументы и факты. Опять была неприличная сцена, кончившаяся тем, что на встрече с творческой интеллигенцией Горбачев принародно не удержался и сам разгромил газету, а редактор ее пообещал выгнать с работы. Ничего худшего, казалось бы, допустить было просто нельзя. И ответ последовал такой, что он моментально отрезвил генсека. За газету заступились другие средства массовой информации. Конечно же, Горбачев и так бы ничего не сделал с редактором в силу своей нерешительности, но теперь он просто испугался, и этот испуг надолго охладил его пыл, начало заискивание перед прессой. Журналисты, писатели, деятели науки и искусства, ценя начатую Горбачевым перестройку, тем не менее понимали, с кем они имеют дело. Нарастающее неуважение к руководству вылилось в анекдоты, пародии, карикатуры. Внешне казалось, что Горбачев не переживал из-за этого. Их критике, насмешкам, адаптировался, умел довольствоваться малым. Когда было особенно невмоготу, терпение кончалось, и аргументов не было, он нередко угрожал своим уходом с того или иного поста. Но я знал, что он только пугает слабонервных и никогда никуда не уйдет. Ему очень нравились занимаемые им посты. Понимал он свою ответственность за развал страны. Пожалуй, больше других переживала Раиса Максимовна. Она часто звонила и спрашивала, какие настроения у интеллигенции, как тот или иной писатель, деятель культуры относится к генсеку, что говорят артисты, на кого можно опираться. Я практически ничего не знал об этой стране дела, или мало что знал. Теперь этими вопросами занимался Фролов, другие помощники, и им вменялась в обязанность сохранять нужную направленность идеологии, знать настроение интеллигенции. Все эти коллизии разворачивались в послесъездовский период постепенно, но драматизм их нарастал с каждым годом и месяцем. А сразу после 27-го съезда КПСС обстановка в партии и стране была приподнятой и творческой. Съезд выдвинул программу радикальных реформ под общие идеи ускорения развития социально-экономического развития общества. Эти реформы касались практически всех сторон жизни общества. Но довольно скоро выяснилось, что ускорить наше движение вперед, не осуществив глубоких преобразований, довольно сложно. Кроме того, существовали силы, которых вообще не интересовало ускорение движения нашей страны по пути научно-технического прогресса. Их больше привлекал слом существовавшей политической системы. Видимо, вектором приложения разнообразных сил и стало камуфлирующее слово «перестройка». Из него неясно было, что это такое, к чему приведут намечаемые довольно смутно обозначения сути перестройки. Само по себе слово в отечественном лексиконе ничего нового не представляло. Оно было в нашем обиходе в середине 50-х и 60-х годов, а может быть и ранее, Хорошо помню, как приход Брежнева потряс многие структуры управления страны, и чиновники по этому поводу шутили: «Держись, стойко, началась перестройка». Это не смущало Горбачева. А может быть, он просто и не знал, что вся история послереволюционных преобразований в стране была по существу перестройкой. И слово было генсеком снова выпущено на волю, теперь уже на официальном уровне. Медленно, сначала изредка, потом все чаще, оно внедрялось в обиход, символизируя, видимо, глобальные преобразования в стране. Апробировать слово «перестройка» генсек начал в одной из своих начальных поездок по Сибири и Дальнему Востоку. Сначала пару раз он употребил его в выступлении во Владивостоке, где, кстати, обратил внимание на служившего в тех краях Язова. Затем широко характеризовал перестройку в стране в Хабаровске, хотя там он говорил о перестройке как ускорении социально-экономического развития общества. Расшифровку понятия перестройки Горбачев давал на протяжении всего времени пребывания у власти. Основные позиции перестройки сформулировал Яковлев. Трактовка эта постоянно менялась как по охвату сфер жизни общества, так и по времени. Когда результаты преобразования стали отдаляться, Горбачев выдвинул концепцию перестройки как процесса, который будет протекать в рамках определенного исторического периода. Наверное, такая формулировка была бы правомерна, если бы к тому времени в стране не оказались демонтированными многие ключевые конструкции, удерживавшие общество от хаоса и неуправляемости. Народ, как и во времена Брежнева, слышал слова, правда, произносимые довольно внятно, но не имеющие обязательности и практического значения. Жизнь становилась хуже. Самобичевание партии за прошлые грехи, неспособность улучшить положение дел отталкивали людей от КПСС, в которой они видели теперь средоточие всех зол, и на фоне этого разложения властных структур начали выкристаллизовываться новые силы, которые громко и смело критиковали все прошлое и настоящее, правда, не очень внятно предлагая пути выхода из кризиса. Обстановка была раскалена до белого колени. От перестройки до революции был всего один шаг, требовался только повод, и он появился в августе 1991 года. В условиях нарастания трудностей в стране, конфронтации в обществе, Горбачев ограничивает свои поездки по стране. Это становилось уже небезопасным, да и видеть разъяренные лица удовольствия мало. Круг его интересов все больше перемещается в сторону международных отношений и зарубежных визитов. Чем накаленнее была обстановка внутри страны, тем сильнее звучали величальные речи за ее пределами. На Западе о действиях генсека президента продолжали говорить только добрые слова, его встречали как кумира, сделавшего то, что не могли совершить никакие военные и иные силы, и эти добрые слова западных почитателей Горбачева стали весомой компенсацией за негативное отношение к нему в собственной стране. Правда, не только добрые слова.